полетом советской АЭС «Луна-9» начался новый этап селенологии – этап проведения экспериментов непосредственно на поверхности Луны. Комплекс данных о лунной поверхности, полученных станцией «Луна-9», положил конец спорам о структуре и прочности верхних слоев грунта. Было доказано, что поверхность Луны обладает достаточной прочностью, чтобы не только выдержать статический вес аппарата без существенных деформаций, но и устоять после его удара при посадке на лунную поверхность. Анализ панорам выявил характер структуры лунного грунта и распределение на нем мелких кратеров и камней. Очень важно, что впервые стало возможным рассмотреть детали поверхности с размерами 1-2 мм. А случайное смещение станции позволило получить стереопару к первой панораме. При анализе стереоснимка удалось точнее понять рельеф поверхности. Оказалось, что он является более плавным, чем представлялось ранее по данным наземных наблюдений. Станция «Луна-13» принесла первые объективные количественные данные о физико-механических характеристиках лунного грунта, полученные непосредственными измерениями. Новая информация не только имела большое научное значение, но и использовалась в дальнейшем для расчета элементов конструкции значительно более крупных станций следующего поколения, способных нести на себе буровое оборудование и ракет «Луна-Земля», доставивших лунный грунт на Землю и автоматические лаборатории «Луноход». Искусственные спутники Луны этого периода имели значительную, по тогдашним понятиям, массу и были оборудованы многочисленными научными приборами. Например, масса ESL «Луна-10» составляла 245 кг. Тогда как масса спускаемого аппарата станции «Луна-9» была около 100 кг. Увеличение массы АЭС с ESL по сравнению с другими объясняется тем, что для выполнения маневра перевода космического аппарата на окололунную орбиту требуется значительно меньше топлива, чем при осуществлении мягкой посадки на Луну. И поэтому за счет топливной экономии можно поместить на такую АЭС больше приборов. Искусственные спутники Луны имели на своем борту научные приборы, радиооборудование, источники электропитания и так далее. Необходимый тепловой режим поддерживался с помощью специальной системы терморегулирования. В состав научного оборудования ESL могли входить весьма разнообразные приборы. На станции «Луна-10», например, устанавливались магнитометр для уточнения нижнего предела магнитного поля Луны, гамма-спектрометр для изучения спектрального состава и интенсивности гамма-излучения пород, слагающих поверхность Луны, приборы для регистрации корпускулярного, солнечного и космического излучений, заряженных частиц земной магнитосферы, ионные ловушки для исследования солнечного ветра и лунной ионосферы, датчики для регистрации микрометеоритов на трассе перелета Земля-Луна и в окрестности Луны, инфракрасный датчик для регистрации теплового излучения Луны. В состав научного бортового оборудования станции «Луна-11» входили приборы для регистрации гамма- и рентгеновского излучений поверхности, что позволяло получать данные по химическому составу лунных пород, датчики для изучения характеристик метеорных потоков и жесткой корпускулярной радиации в окололунном пространстве, приборы для измерения длинноволнового космического радиоизлучения. Одной из основных задач третьего советского ESL автоматической станции «Луна-12» было выполнение крупномасштабного фотографирования поверхности Луны, проводимого с различных высот орбиты ESL. Площадь, охватываемая каждым снимком, равнялась 25 квадратных километров, и на них можно было различить детали поверхности размерами 5-20 метров. Фототелевизионное устройство автоматически обрабатывало пленку и затем передавало изображение на Землю. Кроме фотографических экспериментов, станция продолжала исследования, начатые при полетах предыдущих станций.